и впоследствии натворить много бед. Что если один из этих демонов, с помощью которых Джеймс меня спас, воспользовался предельной усталостью Джеймса, чтобы схватить Титуса и размажить его юную голову о скалы? Мысли эти были так сумбурны и таили такой страшный смысл, что я решил: хватит думать. Попробую заснуть. Я чувствовал, что, несмотря ни на что, спать буду крепко. Больше всего мне хотелось поговорить обо всем этом с Джеймсом или, на худой конец, если он уже уехал, написать ему. Но как мне узнать его адрес? Оставил ли он какой-нибудь адрес? Ведь у нас нет общих знакомых, кроме Тоби Элсмера. А Тоби не раз давал понять, что теряется в догадках относительно того, где находится Джеймс и чем он занят. Попробовать обратиться в какой-нибудь армейский штаб или в Министерство обороны? Но там, конечно, скажут, что им ничего не известно. Я допил вино. От огня осталась только кучка золы в неярких красных мазках. Я глубоко вздохнул при мысли о стольких впустую потраченных годах, когда нас с Джеймсом могла бы связывать настоящая дружба, а не просто родственные отношения, натянутые и неловкие. Или, пожалуй, скорее даже вражда. Я подсел ближе к столу и порылся в куче нераспечатанных писем, не увижу ли какой-нибудь знакомый почерк. От Джеймса, разумеется, ничего не было. Его почерк я бы сразу узнал. Может быть, Сидни захотелось дать мне свою версию истории с молодой актрисой? Внимание мое задержалось на письме с лондонским штемпелем, адресованном мистеру Че Эрроуби, человеком явно непривычным к латинскому алфавиту. Я пододвинул его к себе и открыл. Написано оно было, судя по дате, 2 дня назад и гласило: «Многоуважаемый мистер Эрроуби, с прискорбием я вынужден сообщить вам печальную новость. Я не нашел в справочнике ваш номер телефона, но вы можете позвонить по телефону мне. Номер есть на этой бумаге. Печальная новость такая: скончался ваш кузен, мистер Джеймс Эрроуби. Я его врач. Он оставил мне записку, что вы его кузен и наследник, и чтобы я сам известил вас о его кончине. Я это и делаю. И еще хочу сообщить нечто только вам. Мистер Эрроуби умер спокойно и тихо. Он пригласил меня к себе по телефону, и когда я приехал, был уже мертв, а дверь оставил открытой. Он сидел в своем кресле и улыбался. Я должен вам это сказать. Случайно? Но и не случайно. Я оказался его врачом. Я индиец из Дехрадауна. Когда я познакомился с мистером Эрроуби, мне сразу стало ясно, что он многое знает. Может быть, вы меня поймете. У меня было предчувствие насчет него, и когда я к нему приехал, то понял, что случилось. В Северной Индии я видел такие смерти, и говорю это вам, чтобы вы не слишком горевали. Мистер Эрроуби умер счастливый, достигнув всего. В свидетельстве я написал причину смерти — сердечная недостаточность, но это было не так. Есть люди, которые могут выбрать час своей смерти и умереть не от физических причин, а одной силой воли. Так было и с ним. Я посмотрел на него с великим почтением и склонился перед ним. Он умер без страданий, потушив свое сознание силой собственной мысли. Это хорошая смерть. Поверьте мне, сэр, он познал озарение. Буду к вашим услугам по данному номеру телефона. С самыми покорными пожеланиями остаюсь преданный вам П.Р. Цанг.